«Что? Зачем?» – обернулся ко мне Сандар. Я пожал плечами. «На всякий случай. Если мы будем держать защиты на всякий случай, то быстро потратим весь резерв, и нам будет нечем защищаться», – возмутилась Ашу. «Да, об этом я не подумал. У магов с небольшим количеством камней и резервы были неглубокими. Можно поставить один щит, самый простой, пока не убедимся, что тут безопасно», – предложил я, и остальные, все еще хмурясь, кивнули. Едва подойдя к местным, Сандар, Альха и Ашу закидали их вопросами. Те выглядели ошеломленными, но все же пытались отвечать. Вернее, пытался старший из них, сидеющий, но еще крепкий мужчина, а остальные, судя по внешней похожести, его взрослые дети, смущенно молчали. «Прошло уже 5 седмиц с того дня, как вы отправились в лес», — сказал селянин негромко, отвечая на вопрос о том, сколько мы отсутствовали. «Ваш профессор ушел туда через 4 дня после вас и не вернулся. С нами было еще 3 парней. Они не появлялись?» — спросил Ашу. Селянин покачал головой. «А что демоны?» — вспомнил я. «Те самые, из-за которых ваша деревня просила о помощи, они нас больше не беспокоили. Должно быть, улетели дальше на юг», — мужчина небрежно махнул рукой. «А могильные герзы? На болотах мы видели по меньшей мере 3. Селянин замер. «Герзы», — повторил он недоверчиво и нахмурился. «Здесь? Что им здесь делать?» Я пожал плечами. «Кто мог сказать, почему демоны выбирали то или иное место для своего появления? Из академии кто-нибудь приезжал? Или, хотя бы, присылали гонца?» — вмешался Сандар. «Не могли же там просто о нас забыть. Чего не знаю, того не знаю», — селянин покачал головой. «Об этом вам нужно поговорить со старостой». Он повернулся к той девушке, которая еще издали махала нам рукой. «Кина, проводи молодых господ». Так и внула, бросила быстрый взгляд на меня, на Сандара, но тут же застенчиво опустила взгляд. Густые черные ресницы затрепетали. Потом подняла руку, закрывая нижнюю половину лица, и тихо хихикнула. Девчушка была симпатичной, но это ее смущение, на мой вкус, казалось слишком уж нарочитым. «Почему у вас тут так тихо?» — спросил я ее, когда мы прошли мимо нескольких десятков домов. Кое-где в окнах я видел двигающиеся человеческие силуэты, и одна благообразная старушка сидела на бревне у открытой калитки, должно быть, ловя лучи нежаркого осеннего солнца, но помимо этого никто живой нам не попался, даже собаки не лаяли. В деревне Шаны я настолько привык к их голосам, что их отсутствие здесь ощущалось почти физически. «Тихо», — переспросила девушка и снова хихикнула. «Наверное, все или спят, или работают. Спят днем? Ну ладно, а животные? Так это, в загонах они», — отозвалась она после паузы и тут же добавила с явным облегчением в голосе. «А вот и дом старосты, у него спрашивайте, он все знает», — и тут же развернулась и заторопилась назад. «Что-то тут нечисто», — сказала Альха. «Ты только сейчас это поняла?» — фыркнул Сандар, а я, игнорируя их привычную перепалку, постучал в ворота. Староста, крепкий кряжистый старик, открыл двери сам. «Вернулись, значит», — сказал негромко и без выражения, словно бы в нашем позднем появлении не было ничего странного. «Ну проходите, раз пришли. Вы поможете нам добраться до столицы?» — спросил я, сразу переходя к делу, пока третьекурсники продолжали пререкаться у меня за спиной. Староста задумчиво огладил свою наполовину седую бороду. «Все наши лошади сейчас пасутся на дальних полях. Я отправлю внука за скакунами для вас, но он вернется не раньше завтрашнего дня». «Ваши лошади? А где наши?» «Те, на которых мы приехали и которых оставили тут. Так ваш профессор их забрал, когда вернулся в столицу». Я замер и потянулся в свой внешний водоворот, зачерпывая магию, потому что слова старосты не совпадали с тем, что сказал первый встреченный нами селянин, потому что все в деревне было слишком тихим, потому что молодая селянка смущалась слишком нарочито и не отвечала на простые вопросы. «Разве профессор не ушел в лес за нами?» — подал голос Сандар. «Ушел, да», — все так же без особых эмоций отозвался староста. «Разве он не пропал там?» «Нет, он вернулся через неделю, среди ночи, забрал ваших лошадей и отбыл в столицу». Мог тот первый селянин не знать, что профессор вернулся? С одной стороны, по любой деревне слухи разлетаются моментально. С другой, если староста единственный знал о возвращении мага и никому об этом не рассказал, то слухам просто неоткуда было зародиться. Я вернул магию во внешний водоворот, но не расслабился. «Почему у вас так тихо?» — спросил. Почему не лают собаки и не слышно никакой живности? Староста остался все таким же невозмутимым. Их всех съели азаны. И собак, и кошек, и кроликов, и всю птицу, даже коз и баранов утащили. Только крупная скотина осталась, коровы да лошади. Они для азанов неподъемные, их не трогали. Да, что-то такое я действительно читал в бестиариях. На людей и крупных животных азаны не нападали, разве что в целях самозащиты. А вот всякую сельскую мелочь ели с удовольствием. Я попытался вспомнить, было ли в деревне так же тихо около месяца назад, в тот день, когда мы сюда приехали, но не смог. Тогда нас было больше, мы ехали верхом и сами шумели намного сильнее, чем сейчас, так что отсутствие посторонних звуков никак в памяти не зафиксировалось. Пока я думал, мимо меня вперед протиснулась Ашу и умильно уставилась на старосту. «Вы ведь нас накормите, мы умираем с голода». Староста недоуменно моргнул, потом кивнул и, взмахом руки велев нам следовать за ним, направился в дом. Нас действительно усадили за стол, и появившаяся из дальней комнаты молчаливая женщина налила нам в глубокие тарелки густой наваристой похлебки. Запах от нее шел умопомрачительный, особенно после почти суток невольного поста. Я зачерпнул полную ложку и замер. В памяти всплыли слова Костиана, сказанные о совсем другой ситуации, но слишком уж хорошо подходившие к нынешней. Его предупреждение о том, как путников в придорожных тавернах и постоялых домах могут опоить снотворным или ядом, ограбить и убить. А еще мне вспомнилось, что, когда мы ехали из корневых земель Ляльфрид в столицу, всегда было несколько человек из охраны, которые не ели в гостиницах, употребляя только взятые с собой припасы. Вспомнилось, как глава охраны упоминал что-то о запасенных противоядиях. Так и не поднеся ложку ко рту, я вылил из нее суп назад в тарелку и огляделся. Староста и его жена о чем-то тихо переговаривались в дальней части комнаты. Третьекурсники уже уписывали обед за обе щеки, но, может, было еще не поздно. «Не ешьте», — сказал я приглушенным тоном. «Что, Альха?» Только что зачерпнувшая очередную ложку супа, уставилась на меня недоуменно. Остальные тоже посмотрели, молча, но явно желая услышать объяснение. Если бы только у меня было что-то помимо смутных подозрений. Когда я все же эти подозрения высказал насколько мог убедительно, третьекурсники задумчиво покивали. Потом Альха с сочувственным видом погладила меня по плечу. От страхов и волнений в голову часто всякая ерунда лезет. Да и первая ночная охота, она всегда самая нервная. Если боишься отравы, то не ешь. Вон, Сандару свою порцию отдай. У него вместо желудка будто бездонный колодец. Он один может выхлебать целую кастрюлю. Увы, выяснилось, что со стороны мои подозрения выглядели совсем неубедительно. Я вздохнул, а потом, когда тарелка Сандара опустела, действительно поменял ее местами со своей полной. Сандар посмотрел на меня, на суп, пожал плечами и снова взялся за ложку. Возможно, во мне говорила паранойя. Возможно, старшекурсники были правы и мое решение остаться голодным было глупым. Но ни сутки, ни двое суток без еды меня не убьют и даже не ослабит. И спать этой ночью я тоже не планировал. Остаток дня прошел настолько нормально и спокойно, насколько это было возможно. Девушки не захотели даже выходить из дома старосты до завтрашнего дня. Как были в одежде, упали на выделенные им кровати и отказались вставать. После всего, что было, Ашу неопределенно пошевелила в воздухе рукой, новых впечатлений с меня хватит. Мы с Сандаром еще прогулялись по деревне, но ничего интересного не заметили. Я отметил про себя, что ни за время обеда, ни потом никто из студентов не упомянул ни Лису, ни ее теневое имение, ни советника. Боялись, что нас могут подслушать. Хотя ни Лиса, ни советник не велели нам молчать, рассказывать кому угодно о недавних событиях казалось неразумным. Нам с Сандаром староста выделил комнату по соседству с комнатой девушек. «Возьмем подушки и одеяло и переберемся к девчонкам после того, как стемнеет», — сказал я Сандару, убедившись, что за дверью комнаты никто нас не подслушивает, а сам староста и вовсе вышел во двор. «Что?» — Сандар уставился на меня удивленно. «Это же неприлично». «Почему?» — я посмотрел на него с не меньшим удивлением. «По пути сюда и потом на болотах мы все спали рядом, и никто не заикался о нарушении приличий». «Ну это другое», — пробормотал Сандар. «Я пожал плечами, сам я особой разницы не видел. Мне не нравится эта деревня, этот дом и эти селяне», — сказал я. «Нам безопаснее держаться всем вместе». Сандар нахмурился, но больше спорить не стал. В деревне Шанны спать ложились практически с закатом, и здесь оказалось заведено так же. Впрочем, никто из моих спутников против раннего отхода ко сну не возражал. Против нашего с Сандаром присутствия в их комнате девушки не возражали тоже. «Так правда спокойнее», — сказала Альха, и Ашу кивнула. Девушки заснули первыми. Сандар, долго возившийся на полу в попытках устроиться удобнее, немного позднее. Когда его дыхание выровнялось, я свернул свое одеяло и сел на него, отстегнул и положил рядом меч. Мгновение подумав, на всякий случай вытащил его из ножен. Потом зажег заранее припасенную свечу и достал из сумки черный гримуар. Раз спать я не собирался, стоило потратить время на что-то полезное и хотя бы немного ознакомиться с тем, что мне досталось по воле Лисы и ее подопечного духа. Все страницы были сделаны из очень плотного материала, на ощупь напомнившего мне хорошо выделанную кожу. Пергамент, кажется, именно так называлась кожа, порой используемая для письма вместо бумаги. И текст внутри был не напечатанным, как я привык видеть в книгах, а написанным от руки. Вернее, написанным от многих рук, судя по тому, как на разных страницах менялся размер, форма и наклон букв. И была еще одна странность. Как бы я ни тер случайно выбранные слова, чернила не размазывались, будто бы находились внутри страниц. Я напряг память, вспоминая, что бывший владелец гримуара говорил о его происхождении. Кажется, он забрал его у клана морских сирен. Тогда неудивительно, гримуар должен быть надежно защищен от воды. Язык, на котором книга была написана, конечно, отличался от современного имперского. И, конечно, я прекрасно понимал все, что там было. Заклинания, ритуалы, молитвы, проклятия, родовые древа, отрывки из исторических хроник, описывающие события, о которых я никогда не слышал, советы по ведению военных действий, явно предназначенные для существ, способных дышать под водой. Пожалуй, это был самый разношерстный сборник из всех, которые мне когда-либо попадались. Я продолжил листать страницы, пытаясь найти то заклинание, которым Мадиуш сумел затащить в теневое имение советника. Мне не особо верилось, что у духа это получилось только благодаря моему присутствию. Во-первых, почему появился советник, когда дух пытался захватить какого-нибудь демона? Во-вторых, ничего общего с советником у меня не было, о его существовании я не вспоминал уже много дней и уж тем более не думал о нем в то время, когда совершалось заклинание. Я слишком погрузился в размышления, слишком внимательно изучал покрытые письменами страницы и пропустил почти неслышный звук. Я ждал, что враг придет из-за двери или окна. Я не думал, что враг уже находится внутри комнаты. Движение, шелест, движение, шелест и удар, заставший меня в середине поворота. Вернее, два удара. Первый пришелся по мне по касательной, его целью был мой меч, лежавший рядом. Схватить его я не успел, и оружие отлетело в дальний угол комнаты. Второй удар был направлен точно на меня и сильно ожег мне спину. С того момента, как мы вошли в деревню, я держал защиту, с моим практически бездонным резервом это было легко. Не так давно эта защита приняла на себя и погасила огненную волну советника, но сейчас она исчезла за долю мгновения, будто лопнувший мыльный пузырь. Я кинулся в сторону еще до того, как ощутил в спине боль, одновременно разворачиваясь. Свеча продолжала гореть, и в ее свете я увидел Сандара, безоружного. Рубашка у него впереди разошлась, и в прореху вместо тела виднелось что-то черное, шевелящееся. Больше мне ничего не удалось заметить, это черное и шевелящееся метнулось вперед, ко мне. Но мое тело отреагировало столь же быстро, уйдя с линии атаки. Я призвал магию, сырую силу, но она бесполезна, стекла с Сандара и исчезла. Я вытащил огонь, но и он исчез прежде, чем я успел сформулировать приказ. Это было невозможно. Как могла магия вот так испаряться? Хотя нет, все же возможно. Пусть с кратким запозданием, но я вспомнил то, что могло объяснить, если не непотребство, торчащее из тела Сандара, то хотя бы непотребство, творившееся с моей магией. Констрикторы, это слово использовал Дан Хиемес, когда описывал людей, способных нейтрализовывать любые руны и заклинания, особенно в моменты сильного эмоционального подъема. Получалось, что Сандар был одним из них. Я упал на пол и перекатился в сторону, уходя от очередного удара. Если магия не действовала, то, может, могло помочь обычное оружие, только вот мой меч, к сожалению, находился за спиной Сандара, и что-то подсказывало мне,

Хорошо хотя бы, что твари не владели магией. Тварь осьминога я придавил сундуком, который до того перегораживал дверь, и Ашу отрубила твари голову, ее сабля пока что не затупилась. Сандар и Альха пытались совладать с тем существом, которое носило голову нашего профессора, но с их оружием ситуация обстояла хуже. Меч Альхи с первого же удара разлетелся на части, а у Сандара в прямом смысле слова превратился в дерево, хорошее такое, дорогое красное дерево, из которого тут же полезли зеленые листья. На профессора попытался напрыгнуть Кащи, но змеиное тело, как оказалось, заканчивалось раздвоенным жалом, и мой теневой компаньон едва отскочил. А потом, прежде чем мы успели что-то сделать, профессор развернулся и помчался назад. Змеиное тело, как оказалось, могло двигаться в разы быстрее человека. Кащи, не дожидаясь моего приказа, рванул за тварью следом. Ашу тоже было кинулась за ними, но я в последний момент поймал ее за руку. Нужно уходить отсюда. Если Кащи его догонит, то убьет. А если не догонит, то мы тем более не сможем. Без магии и без нормального оружия, за исключением сабли Ашу, мы были почти беспомощны. Пусть двух тварей мы убили, больше за счет фактора внезапности, но несколько десятков, а в деревне было не меньше, нас задавит числом. Глава 9. Покинуть комнату мы решили через окно, выбить раму труда не составило, да и шум от этого не имел сейчас никакого значения, ни после уходящего в небо огненного столпа. Окно выходило в ту часть двора, которую мы, заходя в дом, не видели. У высокого забора примостилось несколько хозяйственных построек с открытыми настежь дверьми. Раньше там явно держали скот. Сейчас все они были пусты, все, кроме одного сарая, внутри которого виднелось что-то блестящее и переливчатое. Я осторожно призвал магию, создал крохотный язык огня, в этот раз получилось без сложностей, и подошел ближе. «Рейн!» – прошипел мне в спину Сандар. «Ты сам сказал, что нужно скорее уходить. Что там еще?» Я ответил не сразу, разглядывая небольшое помещение, заполненное блестящими гладкими шарами. Каждый был размером с мужской кулак и переливался радужным светом, словно безупречно обточенный драгоценный камень. «Это яйца твари?» – спросил я, повернувшись к Сандару, который смотрел на гору шаров с ужасом. «Черные шептуньи», – проговорила Альха за его спиной. «Именно у них яйца идеально гладкие и радужного цвета. Черные шептуньи. Ну конечно, я едва удержался, чтобы не ударить себя рукой по лбу. Вот почему туловище профессора показалось мне таким знакомым. Правда, та шептунья, которую я убил, самый первый убитый мною монстр, была куда меньше размером. А еще мне смутно помнилось, что десятник, увидевший ее труп, назвал ее тогда тварью хаоса. Кстати, это объясняло и резко изменившееся поведение профессора Тобиаса, когда он будто забыл о своем обещании помочь мне и неожиданно резко передумал идти с нами в лес. И то, как тихо он говорил, когда вышел из дома старосты. И то, почему девица за его спиной лишь улыбалась и молчала. Похоже, черным шептуньям хватало лишь 10-15 минут, чтобы принять облик поглощенного ими человека, и то, что вышло к нам из дома старосты после не такого уж долгого разговора, профессором не было. Мне вспомнилось, какая паника поднялась тогда среди военных при обнаружении одной единственной шептуньи. Как тщательно они проверили всех. Конечно, они знали о скорости перерождения и понимали, что каждая минута на счету. Я еще раз оглядел гору яиц и подумал о том, чтобы их уничтожить. Но мало что могло разозлить людей так, как убийство их отпрысков, и вряд ли демоны в этом отношении сильно отличались. Нам нужно было убраться отсюда как можно скорее, а не разъярить целую деревню монстров так, чтобы они все кинулись следом. «Уходим», — сказал я, — «больше никаких задержек». Сандар вполголоса проворчал что-то насчет того, что задержку вызвал я сам. Но я никогда и не заявлял, будто идеален. Ни ворот, ни калитки в этой части двора не было, но забор оказался невысок и через него легко перелезли даже девушки. За забором велась узкая улица, и уже совсем близко виднелся лес. Все дома, и отделяющие нас от линии деревьев, и находящиеся за спиной, были темны и тихи, будто бы никто не видел огненный столб, не слышал грохот и крики. «И почему все еще не вернулся Кащи в лес?» — сказал я. Других вариантов все равно не было. Рощи, насколько я помнил, окружали деревню со всех сторон. Только в каких-то местах деревья росли гуще, в других лес плавно переходил в болото или периодически сменялся полями. А еще его прорезала широкая дорога, выезд с которой находился, к сожалению, с противоположной стороны. Я не очень представлял, как мы будем искать эту самую дорогу в ночной темноте по лесу. Но не ждать же рассвета. Когда мы добрались до первых деревьев, я остановился и оглянулся на деревню. Сейчас мы находились на небольшом холме, небо очистилось от облаков, звезды светили ярко и хорошо очерчивали силуэты темных домов. Я потянулся к силе. Резерв, временно истощенный огненным столпом, уже восстановился, и тварей хаоса, искажающих магию, поблизости не было. Пожалуй, я вполне мог сжечь всю эту деревню с ее монстрами. Главная проблема заключалась в том, что от магии мог пострадать мой теневой компаньон, который все еще был где-то там. «Кащи!» — позвал я, не особо надеясь на ответ. Но через пару мгновений темнота передо мной сгустилась в непроглядную черноту, в которой вспыхнули два алых глаза. «Не поймал!» — пожаловался Кащи. «Тварь хаоса тоже умеет уходить в тень. Вот как, эта способность ни в одном из бестиариев не упоминалась. А других тварей ты там видел?» «Видел», — согласился Кащи. «Много. Они все собрались в центре деревни и ждут, когда в телах людей вылупятся их детеныши. Вот почему было так тихо. Тварим не до нас. В телах людей», — дрожащим голосом повторила Альха. «Люди живые», — уточнил я. «Нет», — отозвался Кащи. «Уже давно мертвые. Пахнут. Ну что ж, тогда мне ничто не мешало привести свой план в действие». Одно мгновение на призыв силы, и магия потекла наружу, становясь огнем. Ближайшие дома я решил оставить напоследок, чтобы не стоять рядом с бушующим пламенем, и стена огня взметнулась примерно в 40 шагах от нас. Альха и Ашу испуганно вскрикнули, Сандар зло выругался, и я с запозданием осознал, что забыл их предупредить о своем плане. Все же я слишком привык действовать самостоятельно, а не вместе с командой. Пламя пошло дальше, распространяясь со скоростью, в разы превышающей скорость обычного пожара, даже подгоняемого ветром. Интересно, а я мог направить огонь с разных концов деревни так, чтобы никто из тварей не сбежал? Едва идея оформилась в голове, я отдал мысленный приказ, и пламя действительно взметнулось еще с двух сторон поселения и тут же двинулось вглубь. Теперь, я надеялся, не сбегут. Правда, меня смущало упоминание Кащи о том, что преследуемая им тварь хаоса смогла уйти в тень, но не факт, что на это были способны и все остальные. Пламя гудело, шипело и плевалось, заглушая остальные звуки, но все же мне показалось, будто я услышал глухой удар барабана. Там, и еще, там. Потом барабан забил громче и быстрее. Там. Вы тоже это слышите? Приходилось кричать, чтобы меня могли расслышать. Эти удары? Да. Так же крикнула в ответ Ашу, а остальные закивали. Ну, значит, мне не чудилось. Но откуда тут барабаны? Или местные твари решили провести какой-то ритуал и сделать это по-быстрому, пока до них не добралось пламя? Барабаны грохотали уже так, что полностью заглушали рев пламени. Земля у меня под ногами задрожала. Это напоминало мне что-то. Да, стук невидимых барабанов и землетрясение. Уходим. Закричал я и махнул рукой, надеясь, что остальные, если не расслышат, то хотя бы поймут по моим действиям, что надо делать. Потом призвал несколько небольших огней для освещения дороги и кинулся в лес. Местные твари и их дальнейшая судьба как-то резко перестали меня интересовать. Ребята помчались следом. Кащи бесшумной тенью стелился рядом со мной, не обгоняя и не отставая. Земля задрожала снова, а потом, заглушив и бой барабанов, и рев пламени, прозвучал оглушительно резкий звук, а в земле под ногами зазмеились тонкие трещины. У нас за спиной, уверен, подобные трещины были куда шире. При этом среди рева пламени я отчетливо различал рев другой, будто звериный, и будто птичий, и будто такой, какой не могло издать горло живого существа. Мы бежали с единственным желанием оставить то, что происходило, позади. И постепенно расстояние между нами и всей еще пылающей деревней становилось больше, а доносящиеся оттуда звуки – тише. «Не могу больше», – услышал я и обернулся. Альха уперлась руками о ствол ближайшего к ней дерева и пыталась отдышаться. Ашу, тоже остановившаяся, выглядела немногим лучше Альхи, да и по лицу Сандара катился пот. Но он пришел в себя первым и первым задал те вопросы, которые явно не давали покоя и остальным. Что это было? И столб, и огонь, и барабаны, и землетрясение, и вообще все? Я посмотрел в направлении деревни. Мы отбежали достаточно далеко, огненного зарева уже не было видно, никакие звуки до нас тоже не доносились, и следов погони я не заметил. Пожалуй, потратить немного времени на объяснение было можно. Вот только какие объяснения я мог дать? Мы поклялись никому не рассказывать о том, что узнаем друг о друге, напомнил Ашу, заметив мои колебания. «Ладно», — сказал я, решаясь. «Все равно, учитывая, сколько людей уже знали, эта моя тайна скоро тайной быть перестанет. Ладно, у меня получилось вызвать тот столб огня, потому что я посланник Пресветлой Химы. Сказать это вот так, вслух ощущалось почти богохульством. Но косвенных доказательств было слишком много, и все они слишком четко показывали на одно и то же. Гневного голоса с небес не прозвучало, молния в меня не ударила. Напротив, все вокруг, кажется, замерло в благоговении. Хотя нет, это мне, конечно, показалось, просто мои спутники на время будто потеряли дар речи и даже перестали дышать. Я вздохнул, подумав, что окончательно смирился с судьбой божественного посланника, раз впервые вслух признал себя им. «Ты шутишь?» — дрогнувшим голосом решилась спросить Ашу. «Нет». Снова повисло молчание. Али и Фрид приняли это известие намного спокойнее, хотя, конечно, у них было куда больше времени, чтобы привыкнуть к моим странным способностям и начать искать им объяснения. А для ребят еще вчера я был всего лишь обычным первокурсником, пусть и окруженным кучей слухов. И что? И как? Но ведь, это заговорил уже Сандар. «Для вас ничего не поменяется», — сказал я, и после паузы поправился. «По крайней мере, поменяется не больше, чем для всех остальных людей. Когда я начну наводить порядок в империи, вы это, конечно, почувствуете». Последняя фраза вырвалась сама, говорить этого вслух я не планировал, но в голове у меня так давно и навязчиво теснились мысли о том, что и как я бы переделал, если бы имел такую возможность, что сейчас, впервые признав за собой дарованную богиней власть, я не удержался. А может быть, в этом и заключалась суть моего посланничества? Пресветлая Хейма превыше всего ценила свободу воли человека. Так с чего я взял, будто с ее посланниками было иначе? С чего я взял, будто посланники были лишь ее марионетками? Не было ли так, что она выбирала их по их мыслям и чаяниям, заранее понимая, к каким целям они пойдут, когда она наделит их своей силой и властью? И она знала меня, знала, как именно я захочу изменить человеческую империю. Был ли я действительно свободен в выборе как методов, так и самого пути? Этого не может быть, перебил мои мысли Сандар, наконец собравшийся с мыслями. Ты же просто, ты обычный парень, только с переизбытком силы. Он замолчал, хмурясь из-за собственных слов. Переизбыток силы, согласился я, и резерв, который восстанавливается почти мгновенно, и много чего еще. Мне в принципе не важно, верите вы мне сейчас или нет. Когда жрецы объявят о новом посланнике, вы это в любом случае не пропустите. Кстати, если жрецы знали обо мне, а я был уверен, что высшие иерархи знали точно, то почему все еще хранили молчание? Ждали чего-то, от меня или напрямую от богини, каких-то чудес? Или, может, дело было совсем в другом, в политических играх внутри церкви? Люди оставались людьми со своими мелочными интересами даже тогда, когда служили высшим силам. Если отдохнули, то пойдем дальше, сказал я студентам, когда стало понятно, что иначе они так и будут смотреть на меня круглыми глазами. Потом я снова посмотрел в ту сторону, где находилась деревня, снова прислушался, но никаких признаков погони не уловил, да и Кащи, наверное, что-то заметил бы раньше меня. Пожалуй, можно было продолжать путь обычным шагом. «Посланник», — пробормотал Сандар, — «посланник». Вид у него был такой, будто он вообще жалел о своем вопросе. Глава 10. Какое-то время мы шли в молчании, хотя я почти физически ощущал на себе взгляды ребят. Первый, решившийся заговорить, оказалась Ашу. «Ладно, насчет столпа огня понятно, а что насчет боя барабанов и землетрясения? Это тоже имеет какое-то отношение к твоему посланничеству, ХМ, точно. Первая часть моего объяснения настолько выбила ребят из колеи, что до второй части не дошло. Нет, это не имеет», — сказал я, обернувшись к ним. «Это значит, что там, в деревне, открылся ход в бездну. Даже в неверном свете магических огней было видно, как сильно все трое побледнели. Ты уверен?» Ашу опять первая совладала со страхом. Я кивнул. «Однажды я уже присутствовал при открытии подобного хода. Тогда тоже все началось с боя невидимых барабанов, к которому добавились сотрясение земли и пронзительный звук, а последними появились бледно-голубые огни. Однако в этот раз мы находились слишком далеко от места прорыва,